Вот это я и имел в виду. Но какое отношение имеют принципы термодинамики, то есть как? Ведь, между прочим, они гласят, что в замкнутой системе энтропия не уменьшается. Уж не хотите ли вы сказать, что именно поэтому нас превратили в лилипутов глупости? Вы и сами это отлично знаете. В дверях появилась уменьшенная молодая женщина. Она внимательно осмотрела меня с головы до ног, словно я был манекеном в витрине. Да, я не находил веских возражений, а она тем временем подошла совсем близко. «Замечательно, вы нас обработали. Правда, теперь я умещусь в любом из этих прелестных детских гелиоптежев. Зато все мои платья будут мне велики. Вам хотя бы известно, что именно произошло?» Она бросила на меня проницательный взгляд. И тут я понял, что не гожусь для отдела жалоб и предложений. У меня в голове не было ни единой мысли. Я не мог ничего придумать. «Только и умеешь, что проигрывать автомату». «Сердито», — подумал я. «Значит, вам ничего не известно. Советую хорошенько обдумать план действий, пока они не явились сюда. Кто они? Волна экскурсии с Титана, которую переслали после нас. Они собрались внизу и обсуждают, что делать дальше. Рано или поздно они придут к вам». «Что-нибудь я им доскажу», — сказал я легкомысленно. «Советую придумать что-нибудь пооригинальнее. Среди них есть археологи, у некоторых при себе автоматы», — усмехнулась она. Я побледнел. Она заботливо спросила: «Вам нехорошо?» «Нет-нет». Бим-Мум неожиданно оживился. «Представляю себе, что тут произойдет через минуту», — расхохотался он. Через минуту в кабинет ворвались волны экскурсанты. Они толкались в дверях, пытаясь перекричать друг друга. Некоторые грозили мне сжатыми кулачками. Только тогда я понял свою истинную роль в космолете. Я был тем, кого в древности называли жертвой, которую резали во славу богов во время больших торжеств. Космолет, придерживаясь принципа «наш клиент, наш бог», тоже, видимо, должен был иногда приносить жертвы. Вначале я пытался что-то им объяснить, но вскоре понял, что они все равно меня не слушают. Кричали те, которые уже были в кабинете. Те, кто еще оставался за дверью, тоже кричали. Шум стоял невыносимый. Если бы не искаженные яростью лица, их можно было бы принять за шумную ватагу ребятишек, выходящих из детского сада. Я подумал, что у меня, наверное, вид провинившегося школьника, и чуть не рассмеялся. Однако мое положение отнюдь не было веселым. Человечков в моем кабинете набивалось все больше и больше. Кабинет не был резиновым, так что попасть внутрь удалось не всем. Стало так душно, что у меня по лбу застроился пот, я дышал с трудом, хотя толпа едва доходила мне до груди. Им, должно быть, приходилось еще хуже, но, несмотря на это, верещание не прекращалось. В смешанном хоре голосов я все чаще различал крик «Окно! Окно! Окно!». Наконец кто-то рядом со мной крикнул «Откройте окно!». Я подумал, что им душно, но вдруг почувствовал, что они настойчиво подталкивают меня к окну. 14-й этаж. Перед глазами у меня встали ряды окон нижних этажей, и в глубине внизу серая площадь гелиодрома с разбросанными на ней многоцветными пятнами гелиоптеров. «Но послушайте, послушайте!» Я старался перекричать их. «Ведь это не моя вина, понимаете, не моя вина!» «Во всем виноваты программисты передатчика на Титане. Они вас укоротили. Я тут ни при чем». Меня никто не слушал. Окно распахнулось. Подоконник все приближался и приближался. Вдруг мне показалось, что в окне, заглушая нестройный хор голосов, раздается жужжание мотора.